Глава 42. Я уже, кажется, танцую дольше необходимого, но со сцены не отпускают, а мне это и надо. Вдруг музыка резко сменилась с зажигательной на торжественную, в зале стало заметно светлее, при этом основной свет переместился со сцены на стол, за которым сидит Редгер. Объявили о том, что сейчас хозяин края выпьет в честь своих будущих подданных. А у кого-то уже нервы не выдержали. Не стали дожидаться, когда я уйду со сцены. Вот уже и церемониальную чашу прислужник, важно, задрав нос, несет. Мне из-за кулис отчаянно сигналит распорядитель, чтобы я уходила со сцены, но я не могу. Я теперь просто обязана узнать, кто возьмет чашу. Я и под торжественную музыку танцевать могу. Все пафосные и глубоко символичные движения из арсенала танцовщиц Тирин Руаны успела сегодня узнать. Так что танцую. Медленно и торжественно под нехарактерную музыку. Чувствую себя очень глупо, но тут главное выглядеть уверенно. Якобы все так и задумано. Распорядитель вроде успокоился, стоит с сильно задумчивым лицом и ошалевшим взглядом. Настал момент, когда чашу торжественно водружают на стол перед Редгером. Я все жду, когда же выйдет настоящий хозяин края. Почему-то во мне совершенно нет сомнений, что это не мой супруг. Этого просто не может быть. Да-да, вот именно сейчас должен появиться настоящий хозяин. Выйдет откуда-то с криком о розыгрыше гостей. Да хоть из-под стола вылезет. Подбираюсь к краю сцены. Стол с троном очень близко. Я могу со сцены буквально перешагнуть на него. Муж мой, к слову, на чашу даже и не смотрит. Нет. Редгер, ни на мгновение не отрываясь, пристально смотрит исключительно на меня. Затем, все так же глядя на меня, отхватывает небрежно чашу, встает с ней и оборачивается к залу. Редгер произносит речь во славу своих подданных, в то время как у меня внутри все переворачивается. Хозяин Редгер? Другого-то не видно. Но как он им может быть? Он ведь не студент. Или все-таки присутствовал в академии в качестве студента, а мне врал, что работает во дворце? Или не врал? Что он там говорил про это? Уже не помню. И что мне теперь делать? Как-то это некрасиво получается. А, да и пусть пьет. Да, а что, плохо что ли? Вдовой стану. Ведическая сила, наверное, вернется. И никаких проблем, и никто меня убивать не будет. Заживу, как свободная женщина. Шена я только еще найду и сама убью, чтобы наверняка все связи оборвать. Ух, я злая. Настроение убивать. Видимо, это то самое состояние аффекта, о котором рассказывали на лекциях лекарей магов. Редгер меж тем успел закончить свою речь. Супруг высоко поднял чашу вверх и отсалютовал всему залу. Все присутствующие отсалютовали в ответ. Время словно замедлилось. Вижу, как Редгер приближает чашу к себе для глотка и прыгаю прямо со сцены на спину мужу. Он меня от Шена спас. Так что ладно, надо долги возвращать. Никаких симпатий, да? Я просто не знаю, правда ли там яд, чтобы громко кричать об этом. Вдруг нет. Тогда с меня же спросят за ложные обвинения. А так упало случайно, и ладно. Я все равно собираюсь скоро бежать из драконьего края. К тому же Редгер себе на уме. Может и не послушаться меня, все равно выпив. К слову, у супруга словно глаза на затылке. Реакция звериная. Он в эти короткие мгновения успел резко развернуться, приняв меня себе на грудь. Несмотря на шикарную реакцию, чашу Редгеру пришлось от себя откинуть. Она со звоном улетает куда-то под столы гостей. Музыка резко оборвалась. В зале наступила полная тишина. «Привет!» С улыбкой бодро говорю я мужу и обнимаю его за шею. Улыбаюсь. А что еще остается в такой ситуации? «Что ты здесь делаешь?» — строго спрашивает у меня Редгер. «Соскучилась», — говорю зачем-то я. «Это все стресс». Но что самое интересное, Редгер сразу обнял меня чуть крепче. Ну и потанцевать захотелось. «Что ты творишь?» — выделяя каждое слово, почти зло интересуется супруг. «По моей информации, в чаше сильный и какой-то очень крутой яд, и вообще сейчас должны напасть заговорщики». Словно в подтверждение моих слов, в зале громко закричали. Самый громкий, переходящий на визг крик, был женский. «Мои ноги!» — кричит женщина. Редгер оборачивается к залу, при этом и не думая выпускать меня из объятий. Сидящий рядом с троном мужчина тоже встает и вглядывается в гостей. «Редгер!» — подол платья той женщины обуглился. Она кричит из-за боли в ногах. Ей на ноги льют воду, но это не помогает. «Госпожа Ниоке, лучше отвернуться», — говорит этот мужчина каким-то знакомым голосом, но не могу сказать, откуда этот голос мне знаком. Редгер тут же разворачивает меня лицом к сцене. «Я так понимаю, напиток из чаши попал ей на платье», — мрачно замечает Редгер. «Да, она сидела в ряду за вами. Чаша закатилась под ее стол». Повернувшись, во все глаза смотрю на помощника Редгера. Но откуда же я его знаю? Внешность незнакома. Высокий. Брюнет, что здесь стандартно для мужчин. Аристократические черты лица, взгляд умный, проницательный. Но только голос мне знаком. Прищурилась и все смотрю и смотрю на мужчину. Редгер, кажется, даже заревновал. Тут же отвернул меня уже от своего соратника. Хм. Значит, предположения о яде были верны. Задумчиво и удивительно спокойно произносит супруг, в то время как вокруг нас постепенно начинает нарастать хаос. Уже, кажется, юбилейное 100-е покушение. Необходимо провести расследование и... «Да вы что?» — не выдерживаю я. «Сейчас будет 101-е покушение, массовое, понимаете? Если вам все равно, то мне нет, я пошла». Сделала попытку просто отойти от Редгера, но он не дал, так и не выпустив из объятий. «Без меня ты никуда не пойдешь». Поднимаем дворцовых драконов и... «Они вас предали», — уже как-то меланхолично произнесла я и, наконец, задала главный вопрос трагичным, полным разочарования голосом. «А вы что, значит, правда, наследник драконьего края?» Редгер пробуравил меня своим недобрым взглядом. «Ну, правда, становиться женой хозяина края в мои планы никогда не входило». «Нет, не я», — огорошил вдруг признанием Редгер. «А кто?» — спрашиваю недоверчиво. «Он». Супруг кивнул на мужчину со знакомым голосом. Брови этого мужчины удивленно взметнулись вверх, но он ничего не сказал. «Тогда почему ты взял чашу и говорил речь?» — продолжаю допытываться я. «Надо было проверить реакцию гостей и наличие яда в чаше», — не моргнув глазом, отвечает муж.